Эпилог. Он был невероятно богат, непростительно молод и непозволительно красив. И все же именно он стоял во главе Объединенного Союза Виаторнос, властвовавшего на большей части Эутарии. Кесарь Аномар Виатор Гейнор Роскан нес высокопарную чушь, которой беспрекословно внимали короли и императоры Вентара, Галарна, Абимары, Истриана, Такарны, Ромине, Астара, Такассии. Аномар окинул присутствующих пронзительным взглядом чуть суженных, непроницаемо черных глаз. И этот взгляд заставлял подчиняться, не оставляя и места для сомнений. «Мы столкнулись с общим врагом!» Эффектная пауза позволила всем проникнуться моментом и осознанием серьезности грозящего нападения. «Сейчас племена абрасинов не представляют опасности, но пройдут годы, и на Виаторно схлынут орды неуправляемых и неудержимых завоевателей, на стороне которых будет значительный численный перевес. Под копытами безжалостных варваров падут наши дома, города, храмы, университеты и... наша гордость! Виаторнос будет разрушен!» Словно изгоняя жуткое видение, Аномар тряхнул головой. «Именно сейчас у нас есть шанс нанести племенам абрасинов удар, от которого они не сумеют уйти!» «Это... не военная операция. Бессмысленно бороться с теми, кто способен погрести наши армии под лавиной неудержимых табунов. Мы используем древний, как сама власть, принцип: разделяй и властвуй. Наша главная цель – не допустить объединения племен. Наши задачи – начать торговлю с наиболее развитыми племенами, направить послов к наиболее сильным и нацелить их агрессию против слабейших. И пока собаки будут грызть глотки друг другу, наши караваны будут следовать по всей Абросинии». Его речь, как и его предложение, была встречена единодушным согласием. Впрочем, как и всегда, Рионар Дархарс Аскайлоне с равнодушным презрением взирал на разыгранное кесарем представление. С горечью проследил за тем, как подписывают соглашение сильнейшие мира сего, с каким воодушевлением они подчиняются самодовольному мальчишке. Она добилась желаемого, как и всегда. Такасская империя, ныне возглавляемая сыном Аклеста, утратила свое влияние и вошла в состав союза Виаторнос. Вигейрос исполнила мечту Киморы и фактически восстановила разрушенное несколько столетий назад гордое владычество Виатор Гейнор Роскан. Впрочем, это была не единственная победа солнечной принцессы. С лучшими баллами, как и он сам, Айрин завершила Академию Светлейших. С неизменной настойчивостью добилась бракосочетания Лиссы Анаро и Николаса де Верго, ласково но непреклонно вынудила Артиана освободить Мию Намото. И каждый раз, добиваясь желаемого, солнечная принцесса оставляла за спиной не врагов, но преданных друзей, готовых следовать за ее сиянием. Айрин побеждала не силой, ее оружием были приветливость, обаяние и обезоруживающая улыбка, и лишь проницательный взгляд удивительно синих глаз порой выдавал сильного противника, который годами упорно шел к своей цели, не отступая ни на шаг, не сомневаясь ни на миг. И это не могло не восхищать. Темный король бросил взгляд в противоположный конец сияющего великолепием белого с золотом зала заседаний и встретился с чуть встревоженным, гневным взглядом сияющих синих глаз, все еще прекрасной, солнечной уже королевы. Не было сомнений, что и эту речь кесаря писали ее тонкие изящные пальчики. Темный король и солнечная королева, они были как свет и тьма, как два полюса, как два непримиримых лагеря в извечном противостоянии. Айрин с недовольством взирала на неотразимого Рионара, который в своей извечной, спокойно пренебрежительной манере игнорировал и ее, и выступление кесаря. Заседание было окончено. Короли и императоры, воодушевленные и задумчивые, покидали зал заседаний совета. А Намар с вежливой улыбкой проводил тех, кем без сомнения управлял. Поймал полный одобрения и восхищения взгляд Айрин и невольно улыбнулся в ответ. Улыбка мгновенно исчезла с его лица, уступив выражению равнодушного пренебрежения, едва он заметил стоящего у дверей Рионара. «И как ему это удается?» — с яростью подумала Айрин, взирая на темного короля. Он словно уничтожает все эмоции. «Наритан Анамар!» Айрин бесшумно подошла к кесарю, с нескрываемой любовью и восхищением прикоснулась к его волосам, пропуская пряди сквозь пальцы, и с улыбкой произнесла: «Вы были великолепны. Это ваша лучшая речь и, несомненно, идеально правильное решение». Язвительный смех Дархарза прервал ее хвалебную речь. «Не хочу нарушать мгновение вашего торжества», — с нескрываемым пренебрежением язвительно бросил темный король, — «но речь я не могу именовать иначе, как абсолютнейшая чушь для неотягощенных умом правителей. Прежде чем сочинять подобное...» Он пропустил слово, но вложил столько презрения в эту недосказанность, что лицо Айрин мгновенно вспыхнуло. «Вам следовало обратиться за советом ко мне, Наритан Анамар». Айрин окинула темного короля исполненным ненависти взглядом и ледяным тоном произнесла: «На вашем месте, из Аскайлоны Дархарс, я не стала бы тратить время на изменение того, что уже было принято и одобрено, а направила бы свои несомненные таланты». На этот раз двусмысленность, не лишенную презрительного пренебрежения, позволила себе солнечная королева. «В более нужное для Виаторноса русло!» Реонар выразительно посмотрел на Айрин. Столь выразительно, что она покраснела и даже невольно отступила на шаг. И с акульей ухмылкой, полной кровожадной ярости и вместе с тем не утрачивая двусмысленности, уточнил. «И какое же русло вы желаете мне порекомендовать?» Отчаянный стон Наритана Аномара Виатор Гейнор Роскан огласил сияющий зал заседаний совета. «Ис Аскайлоне! Наритана Виатор! Я просил бы вас!» Начал Кесарь, но на его реплику два извечных противника не обратили ни малейшего внимания. Реонар внезапно широко и ехидно ухмыльнулся, смерил Айрин пренебрежительным взглядом и язвительно заметил. «Вам нечего сказать, Наритана?» С трудом подавив вспыхнувшую ярость, Айрин с пугающим спокойствием ответила. «Катись к проклятым богам, Дархарс! Тебе там самое место!» «Проводишь меня, а, Вигейрос?» Со смехом осведомился темный король и лениво продолжил. «Или предпочтешь отсиживаться в зале совета, как и всегда?» Наритан Аномар с еще одним удручающе тоскливым стоном опустился в кресло и устало воскликнул. «Папа! Мама! Хватит уже! Отец! Мы с мамой выбрали этот план, а тебя все равно не было, так что посоветоваться не представлялось возможным!» «Я?» — ледяным тоном отчеканил Реонар. «Подписывал договор о ненападении и военном сотрудничестве с правителем Бастании». «И как?» — тут же поинтересовалась Айрин. «Подписал». И полный осознания своего величия вопрос. «А ты сомневалась?» «В вас, Дархарс?» Наивно отозвалась Айрин и тут же с хитрой усмешкой добавила. «Это было бы неразумно с моей стороны?» «Неразумно с твоей стороны». Темный король приблизился к супруге, одним движением прижал к себе и уже тише повторил. «Неразумным с твоей стороны было предложить вариант торговой экспансии, в то время как я доказывал тебе необходимость военной». «Ваши доказательства показались мне необоснованными». Она обвела его шею руками. «К тому же данное решение мы приняли совместно». «Вот как?» Реонар ехидно улыбнулся. «И даже единогласно?» Дверь распахнулась, и вошли темноволосый юноша с пронзительно синими глазами и девушка, как две капли воды, похожая на Айрин в юности. «Я же сказала, что папа будет против», — невинно заметила девушка, с улыбкой глядя на старшего брата. «Но решение принимать мне», — умеренно произнес Аномар, набрал воздух и невозмутимо закончил. «Я выбрал мамин вариант». Айрин послала сыну воздушный поцелуй, чем вызвала очередную ярость, промелькнувшую в глазах темного короля. Отпустив жену, Рионар отошел и сел в одно из кресел, задумчиво взглянул на дочь и начал говорить ровным, леденяще спокойным, замораживающим чувство тоном, которым обращался к тем, кто посмел вызвать его гнев. Лауриния, позволь поинтересоваться. Он на мгновение замолчал, заставляя дочь ощутить степень его гнева. Почему ты все еще здесь, если твоя свадьба? Небрежным жестом вскинул руку, взглянув на часы. Через 2 часа. Как и все в его семье, на гнев папочки синеглазое создание не обратило ни малейшего внимания. С безмятежной улыбкой Лауриния подошла к матери, нежно обнявшей дочь, и сообщила: «Я тут несколько дней назад пообщалась с дедушкой». Лаури тоже научилась допускать паузы в разговоре. «И когда он рассказал мне о вашей свадьбе, я посчитала возможным для себя несколько более спокойно относиться ко всей этой предсвадебной суете». Синеглазый Миронир заинтересованно взглянул на сестру и, заняв кресло рядом с Рионаром, поинтересовался: «И что же такого интересного скрывают наши, несомненно, выдающиеся родители?» «О, мне тоже было бы интересно узнать!» Анамар, сбежавший подальше от разбора полетов родителей и сидевший в председательском кресле главы Союза, встал и тоже сел рядом с отцом. Лауриния отошла от бросающей на темного короля удивленные взгляды Айрин и хорошо поставленным голосом непревзойденного оратора начала рассказ. «Главный храм столицы Такассии украшен миллионами белоснежных роз. Несколько сот тысяч гостей столпились вокруг храма, сотни ожидают внутри. Глава ордена святой Неламины в парадном облачении ожидает появления жениха и невесты». Завороженный переливами ее голоса, рисующего фантастическую картину, Анамар и Миронир, затаив дыхание, внимают каждому слову. А Рионар и Айрин с трудом сдерживают усмешки. Оценив реакцию слушателей, Лаури продолжила: «Эта свадьба, организованная в течение всего 3 дней, девушка чуть нахмурилась, «в то время как моей свадьбой вы уже полгода меня третируете. Но не будем о грустном. Итак, роскошный храм, затаившие дыхание гости в великолепных нарядах, сам император Артиан, с грустью взирающий на Ариньяну Донис, и...» разом произнесли Анамар и Миронир. «И ждали они все так наших папочку и мамочку несколько часов, и так и не дождавшись, разошлись», — торжественно закончила девушка под еле сдерживаемый тихий смех Айрин и полную самодовольного торжества усмешку Рионара. «Мне не совсем понятен мотив подобного поступка», — с некоторым недоумением произнес Аномар, глядя на отца. Рионар взглянул на Айрин, с невыразимой нежностью признался. «Мы приняли решение, несколько отличное от первоначального замысла». Пренебрежительно усмехнувшись, Лаориния продолжила обличающий их безрассудство рассказ. «Принц Рионар Аскаилон Эдархарс и Наритана Айрин Семистай Виатор Гейнор Роскан сочетались законным браком на берегу Северного моря в скальном монастыре святой Неламины, а затем, после страстного поцелуя на глазах благопристойных монахов, до наступления сумерек танцевали на краю обрыва, чем довели настоятеля монастыря до обморока». Предпринимая титанические попытки сохранить спокойствие, Рионар, сделанный грустью, протянул: «Безмерно благодарен агентам отца за то, что на этом их донесения обрываются». «А разве у них был выбор?» — уже не сдерживая смех, спросила Айрин. «Ты сбросил с лестницы тех, кто не успел ретироваться, спасаясь от твоего гнева». «Чудо мое, синеглазое!» Рионар улыбнулся, заставив сердце солнечной королевы сладко заныть, а все тело отозваться чувственной истомой. «Детей посвящать не стоит». Эту ночь, их первую ночь на постели, усыпанной алыми лепестками роз, когда он медленно, под грохот беснующихся за окном его родового замка волн, снимал с нее белоснежное платье, они не забудут никогда. Впрочем, это и неудивительно. Оба невольно взглянули на Аномара. «Ты прав, мой темный король», — еле слышно произнесла Айрин. «Я всегда прав», — непререкаемым тоном заявил Рионар. «И если уж мы все уяснили данный факт в очередной раз, то вопрос о военной экспансии в Абрассинию вновь выносится на повестку дня». Четверо его слушателей издали полный безысходного отчаяния стон, на который темный король не обратил ни малейшего внимания. Аномар созывать этих напыщенных болванов повторно не имеет смысла, посему ты внесешь дополнительные пункты в соглашение с каждой страной в отдельности. «Дархарс!» Айрин не сдержалась. «Ты неисправимый, наглый, самоуверенный, вечно убежденный в собственной непогрешимости мерзавец!» «Айрин!» Его мурлыкающий, почти ласкающий голос заставил ее мгновенно забыть о ярости и вспомнить, что они не виделись больше трех недель. Сердце застучало чаще. Теплая волна прошлась по всему телу, замерев внизу живота, и тысячи мурашек удовольствия пронзили тело при воспоминании о его нескромных ласках. С невыразимым удовольствием Рионар проследил за ее реакцией, выдержал небольшую паузу и ласково добавил: «Айрин, я тоже люблю тебя». Читал Владимир Анин.